Январь 1972. Если вы будете на моих родных местах Чаун, Лелювием, Пучевием, то думаю, что я приеду проститься с родиной, ибо эти места и есть моя родина.